поднес на близкое расстояние к влажной от горючей жидкости рубашке. «Нет!» — взвизгнула Эдит. «Рональд, пожалуйста, не допусти этого! Ради бога, сделай все, о чем они просят! Рональд, пожалуйста!» Эзра ревел. Мужчина повыше поднес зажигалку еще ближе. Усатый выразительно посмотрел на Рональда и перевел взгляд на лежащий перед ним мобильник. «К делу, мистер Торбор, нахрен инструкции, пора звонить». Глава 47. В тот же вторник, во второй половине дня, Карен отвезла Алекса в подростковый центр на Арк-стрит на собрание молодых активистов компании по сбору средств на строительство приюта «Дети в беде». Она так обрадовалась звонку Хоука. Они договорились встретиться в баре «Эсколь» у бухты Гринвича. Ей не терпелось рассказать ему о своих находках. Хоук сидел за столиком у стойки и помахал ей рукой, едва она вошла в зал. «Привет», — поздоровалась она и повесила кожаный пиджак на спинку стула. Первым делом пожаловалась на безумное количество машин в городе в это время дня. Еле-еле нашла место для парковки. Она закатила глаза. «Ты, между прочим, коп». «И что с того?» — он улыбнулся. «Как что?» — Карен рассмеялась. «Мог бы навести порядок?» «Я в отпуске, помнишь? Но обещаю, как только приступлю к исполнению обязанностей, займусь сначала именно этим. Хорошо?» Карен кивнула. «Только не подведи. Я на тебя надеюсь». Подошла официантка. Карен заказала белое вино. Хоук пил пиво. Она подкрасилась, надела красивый бежевый свитер и обтягивающие брюки. Ей захотелось хорошо выглядеть. Когда принесли вино, она подняла свой стакан. «Предложи тост». «За более простые времена». «Аминь». Карен улыбнулась. Их стаканы легонько соприкоснулись. Поначалу оба никак не могли преодолеть скованность, поэтому разговаривали на отвлеченные темы. Она рассказала об участии Алекса в кампании по сбору средств на программу «Дети в беде», и Хоук отметил, что эта программа ставит благородные цели. Карен улыбнулась. «Труд на пользу города, лейтенант. Всем детям приходится это делать. Чтобы заполнить соответствующую графу в заявлении о приеме в колледж, ему придется составлять такое заявление уже следующей весной». Она спросила, где учится его дочь. Он ответил, что в Бруклине, на этот раз не упомянув ни Нору, ни Бет. «Она очень быстро взрослеет. Боюсь, скоро и ей придется трудиться на пользу города». Глаза Карен сверкнули. «Сначала дождитесь результатов отборочного теста». Постепенно Хоук расслабился. От скованности не осталось и следа. От него теперь не укрывались ни теплый блеск ее светло-карих глаз, ни россыпь веснушек по щекам, ни полнота губ, ни густота волос. Он решил, что пока не стоит говорить о Дельфин Ойл и связи Чарли с этой компанией, как и о Томасе Марди. Сначала следовало перепроверить эту информацию, а его поспешность могла причинить ей ненужную боль. Глядя на Карен Фрайдман, он видел, какой она была, пока в ее дверь не постучалась беда. Но в какой-то момент Карен поставила стакан на стол. «Ты сказал, что кое-что удалось выяснить». Хоук кивнул. «Помнишь молодого парня, которого сбил автомобиль? В тот самый день, когда были взрывы?» «Разумеется, помню». «Я выяснил, почему он умер». У нее широко раскрылись глаза. «Почему?» Он заранее продумал все, что скажет, и теперь услышал собственный рассказ о некой нефтяной компании, которая занималась какими-то махинациями, а отец парня, лоцман порта, каким-то образом о них узнал. Это было предупреждение. Хоук пожал плечами. «Представляешь себе, чтобы закрыть рот старику?» «Так его убили!» — выдохнула Карен. Хоук кивнул. «Да». «Это ужасно!» Карен откинулась на спинку стула. «Но ты никогда и не думал, что это несчастный случай. Господи!» «И сработало, знаешь ли». «В каком смысле?» Старик заткнулся. Больше он никому ничего не сказал. «Если бы я не приехал, так бы и молчал». Карен побледнела. «Ты говорил, что поехал во Флориду ради меня. Это как-то связано с Чарли?» Мог он ей сказать о Чарли, Дельфин Ойл, пустых танкерах, о том, что Чарли побывал в Гринвиче в тот день, причинить ей новую боль, не составив для себя единой картины? Компания, которая занималась махинациями, имела отношение к Харбору. Карен побледнела еще сильнее. «К Чарли?» Хоук кивнул. «Дельфин Ойл. Тебе знакомо это название?» Карен покачала головой. Возможно, это как-то связано с его инвестициями. Какими инвестициями? Через офшоры. Карен прижала руку ко рту. Про офшоры говорил и Сол Ленник. Ты думаешь, Чарли имеет к этому отношение, к делу о наезде? Я не хочу опережать события, Карен. Пожалуйста, не надо от меня ничего скрывать, Тай. Ты думаешь, он приложил к этому руку? Я не знаю. Говорить о том, что Чарли в тот день побывал в городе, он все-таки не стал. Я проверил далеко не все версии. Версии? Карен наклонилась вперед. Ее глаза вдруг затуманились. Она положила руки на стол. Я тоже кое-что выяснила, Тай. Что? Пока не знаю, но меня это немного напугало, как и твой рассказ. И она рассказала о том, как, выполняя его просьбу, просматривала бумаги Чарли, переговорила с его бывшей секретаршей и турагентом, но ничего не могла найти, пока не наткнулась на одну фамилию. Этот человек дважды звонил мне сразу после гибели Чарльза. Он у него работал. Карен рассказала о Джонатане Лауэре, о его сообщениях на автоответчике. Есть некоторые нюансы, о которых вы должны знать. Тогда я ему не перезвонила, не могла. Сказала Солу. Он заверил меня, что речь идет о каких-то компенсационных выплатах и пообещал со всем разобраться. Хоук кивнул. Понятно. Но в свете последних событий я подумала, что дело, возможно, совсем в другом, и поехала к нему, в Нью-Джерси, чтобы поговорить. Я не знала, где он теперь работает, у меня оставался только его прежний адрес. Решила рискнуть, в надежде, что он не переехал. Дверь открыла его дочь, потом подошла жена, глаза Карен заблестели, и сказала мне, что? Что он умер. Его убили месяцем раньше. Он ехал на велосипеде, и его сбил автомобиль. А что самое ужасное... Случилось это за несколько дней до того, как ему предстояло дать показания по какому-то разбирательству, связанному с Харбор. — Какому разбирательству? — Не знаю, но это и не важно. Главное, что его убили точно так же, как этого Раймонда, в кармане которого лежала бумажка с именем и фамилией Чарли. Хоук поставил стакан. Все это ему решительно не нравилось. Его сбил автомобиль, и водитель точно так же скрылся с места происшествия. Компания за соседним столиком очень расшумелась. Карен смотрела на него большими глазами. «Ты хорошо поработала», — похвалил ее Хоук. «Очень хорошо». Бледность начала уходить с ее щек. «Есть хочешь?» Хоук решил воспользоваться шансом. Карен ответила не сразу, посмотрела на часы. «Алекса привезет сосед. Полагаю, время у меня есть». Глава 48. По пути домой Хоук позвонил Фредди Муньосу. «Тай!» — было очевидно, что детектив приятно удивлен. «Давно не слышал твоего голоса. Как отпуск?» «Хоть я и в отпуске, но занят кое-каким делом, Фредди. Послушай, окажи мне услугу. Мне нужны материалы одного дела — нераскрытое убийство в Нью-Джерси. Аппер Монтклер, убитый Джонатан Лауэр. Возможно, оно расследовалось и дорожной полицией Нью-Джерси». Муньос все записал. «Лауэр. И под каким предлогом я могу запросить материалы?» «Очень похоже на случай, который мы расследуем здесь». «Какой случай?» «Нераскрытое дело о наезде». Муньос помолчал. Слышались детские крики. Возможно, по телевизору показывали игру «Янкис». «Господи, Тай, это ненавязчивая идея. Пусть завтра кто-нибудь завезет копию мне домой. Я бы все сделал сам, не будь в отпуске. И Фредди...» Хоук услышал восторженный вопль Уилла, старшего сына Муньоса. «Я хочу, чтобы это осталось между нами». «Хорошо», — ответил детектив, — «будь уверен». «Новые ниточки», — думал Хоук. «Одна определенно тянулась к Леннику, попечителю фонда Чарльза Фрайдмана. Карен доверяла ему, почти член семьи. Он, конечно же, знал о смерти Лауэра. А Дельфини и Falcon Partners?» Чарли никогда не упоминал другие счета, которыми он мог управлять. Может, в офшорах. Вторая вела в Нью-Джерси к еще одному наезду. Хоук не принадлежал к тем, кто верит в совпадение. Мысли его вернулись к Карен. Рассудок мог без труда перечислить десяток веских причин, по которым ему следовало прекратить всякое общение с ней, пока их отношения не получили дальнейшего развития, начиная с того, что ее муж жив, а он, Хоук, пообещал его найти. И он уже рассказывал ей далеко не все, потому что не хотел причинять дополнительную боль.